Глава 18. Наконец в гостинице. Вздохнула Дункан, стягивая с окоченевшей головы шапку. Хоть в летающем транспорте было тепло, но она все равно умудрилась замерзнуть. Не думал, что она такая мерзлячка. Вроде живет не на экваторе. «Добрый день, господа!» – поклонилась вежливая девушка за ресепшеном. «Царевна Екатерина, мы рады приветствовать вас в нашем скромном отеле 25 звезд «Северное сияние». Прошу вас подождать пару минут, мы подготовим для вас и ваших гостей лучшие намеры. А тут неплохой сервис», — подметил я, когда мы расселись на мягком бархатном диване. Лисенок с любопытством оглядывал все вокруг, а тут было на что посмотреть. Мне казалось, что Северная империя будет не такой роскошной. Но, к моему удивлению, все вышло куда лучше. Когда мы пролетали над городом, я успел подметить, что столица довольно современное место, чем-то напоминающее Москву из моего мира. Яркие чистые улицы, высокие здания, автомобильные пробки на широких дорогах. Все говорило о том, что у страны дела идут неплохо. Я подметил, что вокруг много машин, напоминающих нашу. Многоуровневые дороги, забитые летающим транспортом. Болванчик показывал улицы и народ, который выглядел вполне современно, с ноткой культурных особенностей, конечно же. Например, вместо теплых шапок большинство мужчин носили меховые шлемы с декоративными рогами. У девушек, судя по всему, в моде были пушистые накидки по типу пончо. Я заметил, что хоть тут и была минусовая температура, но некоторые ходили в совсем легкой одежде. Как позже мне объяснила Дункан, это у них в крови. Они легче переносят холод, в отличие от южан. Сама же гостиница могла посоперничать с дорогими отелями столицы Российской империи. Все сделано из мрамора и дерева. Огромная лестница в холле уводила к лифтам и дальше в номера. Всего в здании было 20 этажей. Конечно, неплохой. Хмыкнул Есенин. Ты еще ценник не видел. Кстати, а кто платит? Спохватился я, понимая, что у меня с собой денег нет. А как тут обстоят дела со счетами из других метеоритных поясов, я не знал. Спокойно, у Романовых по всему миру открыты счета. Успокоила меня царевна. Да и у тебя тоже, Саша. И у тебя, Ася. И кто будет платить за новенького? Улыбнулся Есенин. Твой напарник тебе и платить, фыркнула Дункан. Еще не хватало, чтобы девушки платили за мужчин. Ну ты уж слишком строга. Ася помахала рукой Екатерина. Я как представитель империи, потом шепотом добавила. Хоть и без ведома отца. Лицо официально, так что вполне могу создать условия для проживания. Но раз это Сашин товарищ, она улыбнулась и жестом показала. Кто платит? Ульрих куда-то пропал, поручив работникам отеля с нами нянчиться. Пока мы ожидали, нам подали чай, закуски, бутерброды с разными сортами рыбы и мяса. Оказалось, что у них тут в почете лосятина и медвежатина. Но было вкусно. И, конечно, я не упустил возможность дать Лоре полазить в базах данных самой гостиницы, чтобы у меня имелись планы здания. Так и разрешил Баванчику самому разведать обстановку. Забавно, что у них маленькие кружки назывались литровые бидоны, из которых мы и пили чай. Все же это было очень удобно с моей любовью пить из больших кружек. Может, стоит закупиться у них посудой. Когда же чай закончился? У меня имелся довольно подробный план здания, базы данных посетителей. Лора проводила небольшую статистическую работу. Теперь понятно, почему они попросили нас подождать, сказала Лора. Прослушку они не рискуют поставить. Но вот заселить целый этаж шпионами разной категории, пожалуйста. Прямо сейчас работники отеля слезно просили гостей переселиться на другой этаж. Ваше царское высочество. Подошел к нам один из консьержей. Молодой парень с зализанными волосами и родинкой на щеке. На груди был бейджик Йоран. И многоуважаемые спутники, ваши номера готовы. Ну, наконец-то. Вскочил Есенин. Я уже хочу принять душ. Я бы не отказалась от горячей ванны. Вторила Дункан. По правде говоря, мне тоже было чем заняться. Например, печать регенерации или энергии. Да, думаю, первой сделаю ее. Все же мне необходимо быстрее восстановление. Господин Ульрих сказал, что скоро позвонит вам, сообщил консьерж Йора. А также просил передать, что все оплачено от лица государства. Вот же шмыкнул Есенин и подошел ко мне ближе. Собираемся у меня через 10 минут после заселения. Я согласился. Все же надо было определить дальнейший план действий. А с таким наблюдением будет куда тяжелее. Нас расселили на 20 этаже, каждого в отдельный номер. И да, болванчик с Лорой показали мне интересную картинку. Когда мы шли по коридору, за дверями остальных комнат стояли люди и наблюдали за нами в глазки. Консьерж, окликнула царевна работника. Передай своим начальникам, что только болван не почувствует их взгляды. Не понимаю, о чем вы, улыбнулся Йора, но его пульс изрядно подскочил. Лора же появилась рядом с ним и сделала вид, что нюхает. Фу, пахнет слабостью, демонстративно зажала она носик. Тицуни гордо вышагивал рядом, быстро перебирая своими маленькими лапками. Я решил не доставать его хвостики, пока мы не окажемся в номерах. Разумеется, я предварительно их проверил на различного рода дырки в стенах и прослушку. Чисто. Номер действительно роскошный. 3 комнаты. Спальня, гостиная и рабочий кабинет. Еще была большая ванная комната, но ее я протестирую чуть позже. Сейчас я скинул свои пожитки, немного подождал и пошел в комнату к Саше. «Заходи», — открыл он дверь уже в махровом халате. «Я заказал девочек на вечер, не хочешь?» «Ханаш пострел, везде поспел», — весело подметил Лора. «Пожалуй, откажусь», — сказал я. «У меня есть девушка, так что такое лучше не предлагай». «Понял», — замахал он руками и показал на кресло. «Садись, обсудим планы. Девушек ждать не будем», — спросил я, поглядывая на входную дверь. «Нет, Дункан так в курсе. О царевне знать детали не обязательно. Он взял со стола бумажку и протянул мне какие-то адреса. Запомни и сожги», — коротко сказал Кон. «Надо посетить все, а также найти вот этого человека». Он сунул мне в руки фотку очень плохого качества. Именно так выглядели первые фотокарточки, когда только изобрели фотосъемку. На изображении была пара. Девушка в красивом старинном платье с кружевами, длинные перчатки до локтя, жемчужные бусы и маленькая шляпка на красиво убранных волосах. Она очаровательна, и несколько секунд я не мог оторвать от нее взгляд. «Присмотрись», — прошептала Лора. «Знаешь, мужчина рядом с ней был молод и носил гусарский мундир, на бедре шпага. В этот раз его усики были опрятными и напомаженными. Взгляд лихой, с прищуром. Он как будто насмехался. Тот самый парень из избушки, который дрался бог о бог с моим дедом и Сергеем Есениным. Тогда он лежал без сознания». «Кто это?» — спросил я, не отрываясь от парочки на фото. «Лермонтов Михаил Юрьевич», — сказал Саша. «Никакой информации о нем нет, кроме того, что он находится в этой стране. Я так понимаю, сбор сведений о резком скачке технологии». «Ага, ну частично. Так то нам это тоже желательно узнать», — пожал плечами Саша. «Интересно получается. Надо найти иголку в стоге сена. Хотя и тут, наверное, проще будет». «Что вообще о нем известно?» — спросил я. «Судя по фотографии, ей лет 100-300, поправил Саша. А мне в голову не к месту пришел созвучный ответ. «Похоже, его знает лично Петр Петрович. Он мне немного рассказал, просто попросил привести его. Судя по тому, как он о нем говорил, это не преступник». «Ладно, давай поищем этого усатого усара», — передал я ему фотографию. Тут уж мне стоило задуматься, почему о некоторых членах отряда моего деда не было информации. Как об этом Бермонтове? Конечно, я знал одного. Только он был поэтом 19 века. Что же это за персонаж? Мои размышления прервал звонок стационарного телефона. Забавно, что в этой стране он выглядел совсем как древнее ископаемое. «Уху надо прислонить динамик и говорить в микрофон», — взял коротко, — ответил Саша. «А, это ты, Гади, ну говори, вещай, ага, жди нас внизу». И, не дожидаясь ответа, повесил трубку. «Пора ехать», — вставая с кресла, спросил я. «Пора, мой друг, пора». Он закружился так, что полы халата засветили все его драгоценности. Было слегка неприятно. «Будем драться. До крови, до смерти». Входил в азарт Саша, но в комнату постучались. «Что вы тут расшумелись?» – заглянула Дункан. Она тоже была в халате, отчего мне удалось подметить шрамы на открытых участках кожи. «Мне звонил Ульрих, сказал, что поедем на турнир». «Ага, так что надевай свой самый красивый наряд, он у меня один». С невозмутимым лицом перебила Айседора и вышла за дверь. «И я пойду», – сказал я. «Саша, вечером после турнира. Мне надо парочка советов о печати». «А что с ней?» – удивился он. «Берешь и делаешь». Совет, конечно, отменный, показал ему большой палец и вышел. Придется самому разбираться. Все же он тоже осваивал это самостоятельно. Когда же я вышел в коридор и прошел к своему номеру, в комнате напротив скрипнула половица. Совсем уже не умеют подглядывать. Наберут по объявлению, а потом приходится тратить много сил, чтобы делать вид, как будто мы ничего не замечаем. В комнате я поставил кицуни на кровать, пусть побудет на виду, и проверил одежду. Одеться. Взял меч и пошел в холл. Дункан и Есенин еще прихорашивались, впрочем, как и царевна. Ей вообще положено опаздывать, так что у меня оставалось немного времени осмотреть весь первый этаж. На 15-м в лифт зашла пара. Девушка, укутанная в мех с ног до головы, на ее шее сверкало колье. Парень в шубе и конусообразной шапке с ошками, лицо закутано в шарф. На вид обоим около 30. «Добрый день», – поздоровалась пара. «Здравствуйте», – кивнул я. «Молодой человек», – укоризненно сказал мужчина. «Вы не замерзнете». «Нет, что вы», – улыбнулся я в ответ и похлопал по мячу, чем привлек искренний интерес мужчины. «Я мать-истребитель». «Во-во», – воскликнула девушка и посмотрела на своего мужчину, а потом на меня. «Погодите, разве маги-истребители не в Российской империи? Как мы нас называются?» «Дорогая, ну как такое можно, не знаю». Погладил он девушку. «У нас они называются берсеркерами». Лифт приехал на первый этаж. Я поспешил выскользнуть от этой назойливой пары, чтобы избежать еще ряда неудобных вопросов. Чуть не прокололся, фыркнула Лора. В ходе гостиницы было людно. Гораздо больше народу, чем когда мы прибыли. Среди них я увидел и репортеров с камерами, и фотоаппаратами. «Зараза, кто-то нас уже сдал», вздохнула Лора. «Ну ничего, ты бочком. Наверняка они тебя не узнают». «И то верно. Они к Екатерине», предположил я. Мне удалось проскользнуть к бару, и на меня никто не обратил внимания, что было несомненно приятно. Тут тоже терлась парочка репортеров. Точнее, репортерш. Красивые молодые девицы, которые что-то строчили в своих блокнотах. «Где мой коктейль, официант?» – крикнула ближайшая девица. «Куда смотрит персонал? Почему я должна ждать?» Я даже улыбнулся от ностальгических ноток. Примерно таким же тоном когда-то общались две дамы. Оксаночка и Анжелочка Налимовой. Эх, приятные воспоминания. Мне долго еще ждать. Буквально через пару секунд крикнула девушка. Вот как так? Лицом красиво, а ведет себя хуже Суркова. Хотя нет, вот все же был помирзотнее. Бедный официант весь мыли пытался быстрее накрутить коктейль, чтобы угодить клиентке, но явно не успевал. «Не торопитесь», спокойно сказал я. «Все же каждому напитку нужна своя скорость». «Вы правы, господин, но желание клиента и не отвлекай его. Он мне готовит коктейль», – окликнула меня репортерша. Как же тяжело скрыть улыбку от предвкушения срача, но я лишь повернулся к ней. «Ты бы лучше научилась сдерживаться. Пусть парень работает». Я уже избавился от нарочитой вежливости, когда мне тыкали, а я продолжал выкать. «Все же люди тут куда наглее и тупее. Не все. Но есть индивиды, например, как эта хабалка». «Мужчина, ты бы рот закрыл, я младше тебя», – улыбнулся я, предвкушая веселье. Вторая репортерша с интересом начала за нами наблюдать, позабыв о блокноте. Моя соперница в словесной дуэли покраснела так, что от полыхания своей пятой точки вполне могла бы обеспечить теплым весь отель. «Да, как ты, щенок? Да я твоя ровесница, хамла». И тут официант подошел с коктейлем. Он благодарно кивнул мне. «Ты хоть знаешь, кто я?» – злилась репортерша. «Я журналистка. Здание «Ветелек». Ты даже не представляешь, какие связи у нашего редактора. Он знаком с ярлами. Из моих знаний история ярлы – это что-то типа высшей знати викингов. Вроде князей. Но это не точно. Мир-то иной. Вай, «Ветелек». Походу, твой быстро сгорел. Соседняя репортерша прикрыла рот ладонью и попыталась скрыть смешок. А ты чего ржешь, корова? Один звонок в твою захудалую газетинку, и вас быстро прикроют. Продолжала пиваться ядом во все стороны эта нервная дама. «Давай звони», – благородно подняв подбородок, я дал ей отмашку, как слуге. «Жал, намера, не знаю, сам бы набрал». Тут она немного поутихла. Видимо, решила, что я неспоста такой дерзкий сижу и собачусь с ней. Все же внутренний голос хоть придержал ее, а ты она уже не могла на «вы». «Кто?» «Кузнецов Михаил», – спокойно ответил я. «Просто Кузнецов Михаил», – приподняла она бровь. По ее лицу видно, что дамочка пытается вспомнить мою фамилию. Но, судя по тому, как она зловеще улыбнулась, ее попытка провалилась. «Ты бы хоть представилась, репортерша еще называется». Закатил я глаза и отвернулся, ожидая взрыва. И он последовал. «Хана тебе, мальчик!» Спокойным голосом сказала она, набирая номер. «Алло, Ульф Мулавонович, это Дарья Легарда из Фитилька, помните. Я брала у вас интервью месяц назад, вы еще сказали, что можно к вам обращаться. По всем вопросам, да, мне стало еще любопытнее». И Лора без промедления включила мне разговор. «Да, сижу сейчас в северном сиянии, и меня тут обижают. Судя по голосу, это какой-то пожилой любитель молоденьких репортерш. Сиперва бармен долго готовил коктейль. Хотя я просила побыстрее, а затем ко мне пристал какой-то пацан и начал дерзить. Не могли бы вы помочь? Ну, пожалуйста. Ульф Мулавонович, мы напишем о вас еще одну замечательную статью». «Конечно, Кузнецов Михаил, Продолжает сидеть напротив меня и улыбится нахал. «Спасибо, я ваша должница», — хихикнула она и с победоносным видом отключилась. «Как жал. Даже если сейчас ты убежишь, твое имя уже известно на самом верху. Надо же, я только рад. Такая слава. А меня покажут по телевизору». Девушка рядом опять хихикнула. «Тебе все смешно, овца», — улыбнулась Дая. «Ну смейся, смейся. Посмотрим, кому царевна Российской империи или Есенин даст интервью. Надеюсь, не тебе», — развеселился я и обратился ко второй девушке. «Простите, как вас зовут? Прошу прощения за столь убогий цирк. Видимо, не все клоуны уехали». «Ничего страшного», — улыбнулась она. «Я Ода Аталия из Буревестника. Но она права, у вас неприятности. Если только у вас отец не ярл или не сам конун». «Нет, что вы. Я сирота», — честно признался. Ода еще внимательнее посмотрела на меня в недоумении. «Я идиот или притворяюсь? Простите, но я в растерянности думаю, будет проще все объяснить, когда придут мои друзья. Боюсь, у них могут быть проблемы. Сейчас на входе куча охраны и пускают только постояльцев и прессу. Говорят, сюда заехала сама царевна Екатерина из Российской империи. С ней прибыл Есенин с товарищами», — чуть тише сказала она. «Тогда как же сюда попадут спасители этой стервы?» Нарочито громко проговорил я, чтобы она услышала. «Ублюдок, еще хоть слово!» — шипела она. «Уйва Мулавоновича связи по всей стране. Он один из главных ярлов», — прошептала она. «И как же такая, как она познакомилась с таким, как он?» Удивился я. «Могу только предполагать», — многозначительно улыбнулась она. В этот момент мобильный этой стервозной репортерши Дали запиликал мерзкую мелодию, отчего я непроизвольно скривился. Увидев имя звонившего, она расплылась в блаженной улыбке. Алора снова включила мне связь. «Да, Ульф Мулавонович. Но Ульф Мулавонович. Я же смотрел на нее и улыбался». За короткий промежуток у нее на лице сменился весь ряд эмоций, от торжества до осознания, что она села в лужу. «Ну что?» – на всякий случай уточнил я. «Похоже, вас сегодня оставили одну. Старый хрыч». Она быстро взяла себя в руки. Как он посмел? Репортеры в холле зашумели и раздалось стрекотание фотоаппаратов. «Бог простите, Михаил Кузнецов», – начала быстро собирать свои вещи, «о да, мне пора за работу», – и она убежала к лестнице. И тут из лифта вышли при полном параде царевна Екатерина, Саша Есенин и Дункан Айседора. На середине лестницы царевна увидела меня у бара. Я отсалютовал ей стаканчиком мохито с зонтиком. «Мира, ты чего там сидишь? Иди сюда, нам пора ехать», — окликнула меня Екатерина. Видеть выпученные глаза Дали и не менее удивленные Оды того стоило. Царевна была благосклонна, как и Саша с Дункан. Они раздали небольшие интервью, но по моей просьбе проигнорировали одну из репортерш. Потом я аккуратно спросил у царевны, не хочет ли она дать эксклюзивное интервью одной очень перспективной газете, на что та, к моему счастью, согласилась. «Вода, попрошу вас не уходить далеко», — шепнул я на ухо девушке. Есенин только подмигнул, получив свою порцию репортеров. «Александр Сергеевич, скажите, вы прибыли в Северную империю в качестве охраны царевны?» — спросил один из корреспондентов. «Что ж, уважаемые дамы и господа», благодушно расставив руки в стороны, сказал Александр. «На этом мы заканчиваем с вопросами. Сказать спасибо можете вот этому гражданину». Он ткнул пальцем в того мужчину, который спросил про охрану. «А теперь пошли все вон. Подождите, мы же ничего толком не узнали». Начали возмущаться остальные, выкидывая того невежу из толпы. Саша посмотрел на меня с умоляющим видом. «Миша, будь любезен, знаю, ты можешь. Иначе я просто разерочу тут нахрен все». Последние слова он выкрикнул, и все отшатнулись. Лора дала небольшой импульс, и камеры просто выключились. «Умничка», — похвалил я свою помощницу. Ульрих стоял у входа, но Екатерина слегка улыбнулась. «Миша, где твоя репортерша? Я же обещала». Ода с трясущимися руками подошла к нам и поздоровалась. Мы все прошли к дальнему столу, который моментально оградили от посторонних. И мы просидели там полчаса под испепеляющим взглядом Ульриха. У него наверняка поджимало время. А чего он хотел, если сам слил информацию? Я уже проверил его телефон. После ухода Ульриха с его мобильного поступило подряд несколько звонков на номера, в числе которых были и Фитилек, и Буревестник.